Здоровку стримаю. Здоровеньке. Что вы делаете? Обряди вам, милый, я мню. Умните. Умните. Умните. Умните. Кострема, кострема, государыня моя, кострема. Дом костромушки кисей, спелаком, спелаком. Дом костромушки блинды, спелаком. Я заболела.